Говорит радио «Свобода». Удивление. Прошлую беседу я закончил советом одного моего московского знакомого. Удивляйтесь. Когда вы перестанете удивляться, это будет значить, что вы состарились. И своим замечанием, что изучающий советскую действительность в таком случае имеет шансы никогда не состариться. Я старательно удивляюсь всю мою жизнь, но как-то всегда задним числом. Когда что-то происходит, не удивляюсь, а потом, когда оно в прошлом, смотришь в изумлении. Неужели это было? Да не приснилось ли? Может, то, в чем дальше скажу, кому-то покажется мелким. Видите ли, корка хлеба – это мелко или нет? Моя бабушка, пережившая на своем веку голоды, нужды, войны и терроры, проходила в ужас, если видела на земле валяющийся выброшенный кем-то кусок хлеба. Она считала это святотатством. Я с ней согласен. В свое время самый голодный до бреда, обыскивший казармы после постоя солдат, взвизгивал от счастья, находя заплесневелую корку. Почему же на этой земле, сегодня переполненной недоедающими, голодающими, где-то умирающими в прямом смысле голодной смертью, вы, которому так повезло, просто повезло, что у вас мусорное ведро полно выброшенными черствыми кусками, будете считать мелочью разговор просто о хлебе? То не была война или революция, когда все летит вверх тормашками, то было стабильное и мирное время. В год 1938 мы с дедом занимали очередь часов с 5-6 вечера. Я очень любил быть в очереди первым. Если мы приходили, и у окна подсобки нашего куреневского гастронома уже стоял какой-нибудь человек, я просто горевал и ненавидел его, а уж очередь тогда теряла единственную свою прелесть, превращаясь в полную каторгу. К наступлению темноты в очереди уже было человек 40-50. И ладно, если ночь была не холодная, а если мороз. То уж танцевали-танцевали. Ну и, конечно, закутывались как чучела. И с ватными одеялами, бывало, приходило. Ближе к рассвету косяком тянулись чудаки, воображающие, что это и есть самое время оказаться в голове. Оказывались они в добром хвосте. Но к 8 утра получалось, что и они мудрецы, потому что подлинный хвост очереди уходил к концу квартала и за его угол в невидимую даль. А мы с дедом стоим первыми, крепко уцепившись за подоконник, потому что вокруг набралось только жмущихся, веснущих, нахалов, плотная толпа у окна. Вот приходит милиционер, наша надежда. Кое-как заплотняет, хотя всех отогнать не может. Все, оказывается, стояли. Блаженный миг, когда за окном начинается постукивание, шорох, снимается изнутри дубовая ставня, продавец открывает окно. Наши судорожно протянутые руки за смятыми рублями и давно приготовленными, чтоб без дачи числом копеек. Сзади жмут, изо всех сил цепляясь за подоконник. Милиционер орет, осаживает. Я, зажатый, оказываюсь приподнятым от земли, вишу, не касаясь ее ногами. Все внимание сконцентрировано на протянутой руке. Вот продавец берет у меня деньги. Хлоп! 100-граммовая пачка масла у меня в кулаке. Барахтаюсь изо всех сил, вырываясь из давки. О, великий момент! Если бы существовал какой-нибудь прибор, показатель человеческой радости, то подсоединенный в тот момент ко мне, он становился бы на деление, на котором он в другие времена останавливается, скажем, в момент публикации моей первого рассказа, в момент получения квартиры, в момент прихода телеграммы о рождении сына или в момент первой самостоятельной поездки за рулем собственного автомобиля. Но также абсолютно сравнимо в момент съедания мною первого после войны пирожного в 1946 году. Покупки новых галош год спустя или в какой-то степени добычи литра молока в городе Туле на рассвете одного из январских дней 1961 года у бабки с бидончиком, перехваченный на подступах к центральному тульскому рынку. Да, бесстрашный прибор показал бы степень моей радости во всех перечисленных моментах примерно одинаковую, и я не шучу, отмечаю факт, перед которым сам в изумлении останавливаюсь. Это надо объяснить. Голод был не только во время войны, но на Украине долго еще после войны. Лето 46-го мы с матерью, помню, спасались редиской, которой щедро засаживали каждый клочок земли у хаты, ели ее мисками на завтрак, обед и ужин. Я писал короткие рассказы и вдруг получал стипендию от министра просвещения для одаренных школьников. 150 рублей. Сегодня это было бы эквивалентно рублям 5, наверное. Но когда я получал их в кассе министерства, вход с бульвара Шевченко и прошел один квартал до оперного театра, я чувствовал себя фантастически богатым. На углу у оперного театра, в окошке, в киоске с газированной водой и папиросами были выставлены в окне пирожные, жалкие военные пирожные на маргарине и сахарине. И тут я купил одно, на что ушло, если не ошибаюсь, чуть ли не половина стипендии, и тут же осторожно откусил, и оно стало расходиться во рту, а я чуть не потерял сознание от вкуса. Стоял, пошатываясь, и держал эту кашку во рту, слегка пошевеливая и перемешивая языком, долго-долго не проглатывая. Я, счастливейший, ел его, наверное, час. Это пирожное, и да буду помнить его до смерти. Калоши. Ходил я тогда в немыслимых дырявых бутсах, сделанных из какой-то дряни, твердой как фанера, и такой же промокающей. Вдруг разнесся слух, что в универмаге на углу Крещатика и Ленина будут давать калоши. Так как все детство и отрочество мои прошли в очередях, я уже знал, что делать. Пришел к 6 вечера, но оказался уже где-то десятки в пятом. Это было в марте примерно. Ночь не морозная, но сильно слякотная, мокрый снег, так и лупил. А я из глупого пижонства одеяло не взял. К утру в очереди было уже более 1000. Но самое трудное, в универмаг открывался в 10 часов. К этому времени я посинел, позеленел, побелел и был едва жив. Был 50-м, а как начали пускать десятками, то дай бог, чтобы вошел 150-й. Но часам к 11 милиция отсчитала таки и меня в десятки и повели нас, сердешных счастливчиков, крепко державших друг за друга, этаких возбужденных через двор заднюю дверь и внутрь универмага. Боже, как там было тепло! В раю и то должно быть не так тепло. И резиновый райский запах калошного отдела. У прилавка оказалось, что мой номер уже нет. Остались на 2 на размера больше. Схватил, естественно, не задумываясь, господи, новенький, блестящий, как черное зеркало, с красной подкладкой калоши. Да набить в носки газет, да надеть на бутсы. И любая слякоть не страшна. Живи счастливо, живи обеспеченный на много лет. Нет, это все-таки был подлинный, великий у меня в жизни момент. Не преувеличиваю, здесь все точно. А с литром молока в Туле? Вероятно, не все точно. Там тоже была радость, но испорченная злобой, горьким сарказмом. То тоже не была война или революция. Тогда мы мирно перегоняли Америку по мясу и молоку. В Тульской области вырезали коров и лосей в лесах. Моему сыну, грудному ребенку меньше года, нужно было молоко. У жены грудного молока не оказалось, он вырос на искусственном питании, на этих всяких кашках, которые варятся 3 часа. Гречневая крупа нужна была, невероятный дефицит. Гречка нам досталась в селе и прислала мать. А за молоком я на рассвете ездил на базар, а когда был по делам в Москве, то вез из Москвы и молока, и других продуктов, сколько мог поднять на 2 руки. И вот, несколько дней не доставал молока. Бабулек с бидончиками ловил на подходах к базару 60-70 копеек литр. Плевал, я готов был дать любые деньги. Но что бы оно было? Но его нет, нет в природе. И когда на какой-то 4-й рассвет, безрезультатно потолкавшись в одной кучке, опоздал, другую проворонил, больше никто не несет, больше нет. Я уже не знал, что и делать, рыскал уже безнадежно, час или больше. И вдруг еще одна запоздалая бабка с бидончиком. У меня руки дрожали, когда она кружкой наливала мне литр в мой бидончик. Больше не дала. Справедливая. Литр в одни руки. Всем надо. Родненький. Нес это молоко домой. Летел как на крыльях. Я, член Союза писателей. Тогда уже автор миллионных тиражей. Продолжение легенды. Анатолий Кузнецов. И был счастлив, как в юности, когда купил калоши. Но при том, уже и зол был. И враг уже советской власти вызревал. Это тоже. Постоянно курсируя из Москвы в Тулу, я мог всегда сравнивать. Москва и еще несколько городов – это, конечно, баснословные очаги изобилия. В сравнении с остальной огромной необъятной провинцией, из которой состоит-то в общем страна. Были в Туле многочисленные очереди за пачкой маргарина в одни руки. Нет, не масло, как в 1938 году в Киеве, а маргарина. Это в году в 1965. Одну зиму развозили и распределяли по спискам жильцов в каждом доме хлеб. Несколько лет из мясных продуктов в продаже были только китовая колбаса. Из кита, значит, нечто очень странное, ни рыбы, ни мяса. И вот об удивлении. Иногда теперь в лондонском магазине, в какой-нибудь неотразимом продовольственном продмаркете, меня охватывает грусть, которая прямо душит, от которой нечем становится дышать. Россию вспоминаю бедно. Или вот уж, четвертый год, каждое утро, находя под дверью две бутылки молока, здесь молоко не ходит покупать, его разводят по утрам по все двери. Я хоть чуть-чуть, но удивляюсь всякий раз, опять и опять находя эти две бутылки молока. Открываешь дверь, стоят. С ума сойти. К моей знакомой приехал в Лондон из СССР сестра-еврейка. Выпустили. Невозможно было поверить, что они сестры. Одна – нормальный человек, другая – убогая. Забитая, испуганная, нищенская одетая. С каким-то судорожным, специфически советским взглядом. Конечно, в первый же день пошла смотреть город. Дошли до первой витрины и стоп. Нет, то не были тряпки, то были витрины мясного магазина. Сестра из Советского Союза говорит, это не настоящее, это на картоне? Сестра лондонская, нет, это мясо настоящее. Я сам до Лондона и вообразить бы не смог, какие чудо искусства можно создать при витрине мясных магазинов. Это неописуемо, не хватит слов и сравнений. В конце концов, они зашли в магазин, чтобы убедиться, что мясо настоящее. Сестра лондонская извинилась перед продавцом и попросила разрешения потрогать. Объяснила, что эта дама только что из СССР. Не верит и тому подобное. Продавец решительно ничего не понял. Это самое знаменитое на вопрос дочери. Ваше представление о счастье? Маркс ответил. Борьба. Да, и я свидетель. Советский человек переживает столько радостных моментов, добывая в борьбе галоши. Чем еще недовольны? Всюду, приходя к власти, коммунисты открывают такую лавину возможностей для борьбы и радостей, побед. Казалось бы, на пустом месте. Казалось бы, там, где ну уж ничего не выжмешь. Скажем, в мужских галстуках. Что поводов для удивления, вероятно, хватит и нам, и внукам, и правнукам нашим. Последним особенно удивительно будет, зачем это все было нужно. 22 сентября 1973 года.